Глава 11. У меня складывался определенный план действий. Первая цитадель, которую надо взять, — дом журналиста. Если женщина действительно журналистка, там должны ее знать. Должны или не должны? Как знать? Смотря, конечно, какого уровня журналистка. А может, и не журналистка вовсе. Притворяется или попросту обманывает. Тогда план придется менять. Мне давно не приходилось бывать в общественных местах, с тех пор, как перестала работать в библиотеке. Я робела, насиделась дома в замкнутом кругу, да еще с мамочкой, стала бояться высунуть нос дальше собственной лестничной площадки. Опасаюсь по носу получить. А это больно бьет по самолюбию, прямо морально уничтожает человека. Кажется, особое право надо иметь, чтобы появиться на людях. Психика изменилась с тех пор, как я перестала ходить на работу, ездить в тесных вагонах. Я уж как девчонка стала, незаметно впала в детство, что смущаюсь перед взрослыми своей незрелости. Оттого внутренняя неустойчивость, неуверенность, стеснительность, комплекс неполноценности выработался, и его непросто в себе преодолеть. Ох, как непросто! Никто ведь не поможет, приходится искать опору в самой себе. Не психолог же со стороны нанимать. Знать бы, в какую сторону открывается ваша дверь, как у одного писателя в рассказе. В приличных домах дверь одна не бывает. Одна за другой, дверь за дверью, перед дверью, много дверей. Всегда оказываешься за дверью, перед дверью. На двери теперь не пишут, без стука не входить. Раньше писали. Они пишут, видимо, специально для того, чтобы как следует подумали, открыть, не открыть. А подумавшие не решились открывать, и мимо прошли от робости. Психология. Психологи теперь везде разрабатывают каждый шаг, чтобы ничего не было просто, а непременно психологически. Я открыла дверь в дом журналиста, пока без психолога. И что дальше? В холле у парадной лестницы сидела сосредоточенная дежурная. Она мне нужнее всех. Сразу решила я, и больше можно не открывать дверей. Она неприступно сидела над желтым телефонным аппаратом. Как к ней подступиться психологически, чтобы по носу не получить отказ? А что надо особенно подходить к служащим, я и раньше была уверена. Ведь мне нужен полезный ответ, информация. Нельзя повернуться и уйти ни с чем. Информация теперь, говорят, дорого стоит. Никто за просто так ее не дает. Неужели тут коррупция? Узнать бы, как выглядит коррупция. Я ведь не знаю, что это такое. Вижу, люди проходят наверх, не спрашиваясь у нее. Мне наверху делать нечего, не к кому обращаться, никого не знаю. Она мне нужнее всех. Но робость меня взяла крепко, горло перехватило. Кажется, она знает много такого, чего нам не скажет. Непростая старуха, сама, похоже, бывшая журналистка, в заграничные командировки поездила, знает, как разнообразно там мыслит, не то что здесь, все в одном русле. Судя по лицу, а на лице все же многое написано. И видно человеку, поработавшему с людьми, как я. Она не случайная пенсионерка со стороны. И мысли у нее другие, не такие, как у меня. А для меня сроду человек за столом с телефоном представлялся строгим начальником. Сидит за столом, как заслон. Отказывать любой надобности, просьбе, отсылать другое место, мол, не туда попали, не по адресу обратились. Я начальников всегда избегала и побаивалась. Наши годы были ох какие, строго воспитывали. Мне как-то приходилось в библиотеке заменять администратора, посидеть за таким же столом. Ко мне все обращались. Вы знаете, много лишних слов говорили». Тоже от внутренней робости, неловкости и, конечно, от косноязычия. Невысокий уровень делового мышления. Что надо сказать в два слова, разносили на 25. Я просто стеснялась кому-нибудь отказать. Смотрю на пожилую женщину с лицом большой доки и раздумываю, как мне вызвать ее расположение. Боюсь, сейчас скажет: ничего не знаю, ничего не понимаю, никого нет, ничего нет. Самое главное, чтобы она не просто от меня отвязалась. Пробить ее внешнюю холодность представлялось мне психологически сложно. Все они злые, как собаки. Вон, уже в сторону отвернулась. Будто меня нет, и она никого перед собой не видит. Снова отворачивается. Зачем она отворачивается? Нарочно отвернулась. Тут же и скажет. Никого нет, ничего не знаю. Ага, поворачивается. Здравствуйте, говорю. Мне нужны координаты журналистки. Что за координаты? Так манерно слово повторила. Но я не растерялась от ее заковыристой интонации. Дальше веду. Телефон, адрес. Ах, это? И вот старушка, чуть ли не моего возраста, с крашенными в рыжину волосенками и внушительным пистолетом носа, из-за которого то в одну, то в другую сторону проблескивали многовидавшие, все понимающие, недоверчивые мышиные глазки, почесывая в задумчивости оладушку уха, взялась за книжицу телефона, адресный справочник. А я уж забыла, что такие списки существуют. «Как вы сказали фамилия?» «Цулуйкина», — как можно отчетливее повторила я. Она перебирала листочки по алфавиту, а я ждала. Скажет, нет такой, и все, и волнение напрасны. Внутри меня чечетку выбивают нервы. «Панама Егоровна?» — неожиданно спрашивает она. «Да-да-да!» — радостно подтверждаю. Она обрадовала меня. «Я дам вам телефон, а дальше справитесь сами. Дайте ей адрес, прошу я». «А вы кто?» Я начинаю объяснять, зачем мне нужен адрес. Сочиняю версию прямо на ходу. Я начинаю, как говорят люди. «Вы знаете, не я кто, а моя почтенная мать кто? Вы знаете, она старая большевичка? Вы знаете, она блокадница?» Теперь только и срабатывает этот административный ресурс. Только они считанные люди, с которыми считаются. А остальным переть и переть сквозь житейские передряги до признания личности достойного номинала, думаю я. Журналистка Цулуйкина, вы знаете, недавно приходила брать у матери интервью. И что? Как она насторожилась. Но, вы знаете, она забыла оставить свою визитную карточку. А вы знаете, моя мать хочет кое-что уточнить. Вы знаете, она нашла дополнительные документы. Да, и что? Архивные документы, вы знаете? Так вам будет достаточно телефона. Вы знаете, журналистка сейчас в командировке, а мать-блокадница все написала ей в письме. Вы знаете, нужен точный адрес и индекс. Послать письмо. Письмо тоже документ, вы знаете, важный, исторический. Дежурная, испытующая на меня, посмотрела и подумала. Жуткая, назойливая старуха-маразматичка станет приставать со своей ересью к журналистке, а она посажена верой и правдой оберегать своих журналистов, чтобы, не дай бог, не нанес кто ущерба их чести и достоинству. Я азартно притворяюсь, я соревнуюсь с ней, кто кого. И что мне вскочило в башку дурачиться, как все люди говорят? Вон она уничижительно просверкнула по мне взглядом. Я уж обнаглела от первого успеха. Напрасно, дорогуша, уничтожаешь всех, не перепрезираешь. Я быстро решил сменить тактику, перейти на собственный тон без лишних дурацких мусорных присказок. Я атаковал дальше. Журналистка приходила по нашему адресу. Почему нельзя послать письмо по ее адресу? У нее публичная профессия, и с ней всегда должно быть можно связаться по делу. Дежурная не нашлась, что ответить на логичный довод. Рука ее потянулась к бумажной стопочке для записей. Все вписала в бумажку и навсегда от меня отвязалась, облегченно вздохнув. Я точно видела. Вначале не хотела давать, намеревалась подольше покуражиться. Я вежливо поблагодарила за такую услугу. Да чего достойно она расправилась со мной, а я с ней. Что с ней? Сразу мне все написала. Может, кому не удивительно, а лично мне и непривычно. Я привыкла к волоките. Выходит, я зря мучилась. Не может быть, в голове не укладывается. Так просто вышло, сразу. Я же к долгой осаде готовилась. Я, видимо, очень убедительно с ней говорила. Иначе редкая удача на фоне мировых затруднений. Видно, что-то все же изменилось в большом мире, пока я в него долго не заходила. Какая же я смешная. Представляла себе все по-другому. Мне казалось... Я перелезла через огромный горный хребет. Тело стало легким, земному притяжению не сдержать. Не знаю, что больше сработало, глупость или здравый смысл. Как неожиданно, неописуемо просто. Но если дальше пойдет с таким мощным внутренним напряжением, может не выдержать мое еще вполне крепенькое здоровье. Но с информацией на бумажке, зажатой в кулаке, натура не позволит остановиться. Что информация получена обманом, я Пете не скажу, никому не скажу. Нас вон обманывают, кому не лень. От продавцов до государственных деятелей. Тихо. Вокруг меня музыка льется, как теплая светлая водичка, как доверчиво отнеслась ко мне богиня за казенным канцелярским столом. Чувствует, наверное, сейчас благотворные волны любви и признательности, направленные от меня к ней. Тяжело и грузно. Шагала бы я сейчас, если бы она не облегчила мою задачу. Исковерканная грубой жизнью, мечтаешь о благодатном божестве, а оно вдруг воплощается в безымянной простой старухе. Я завидую ее мудрой основательности и искренне, страстно ее люблю. Лечу по проспекту, словно берегом бурной реки. По руслу текут волны блестящих автомобилей. Английских, американских, шведских, германских. Новые, хорошие. Надписи на домах. Английские, французские. Я что-то недопонимаю. Примета времени? Зашла в магазин. Сплошь колониальные товары. На Невском вся красота в колониальном стиле. В том смысле, что нашли себе колонию у нас на Невском проспекте и сделали ее рынком сбыта своих товаров. И жители колонии страшно этим довольны. Прошлый раз я здесь проходила, такого не было. Многое изменилось. Опять что ли оттепель? Или перестройка? А я этого перепери не уловила? У нас на лестничной площадке изменения меньше чувствуются. Когда по радио начинают говорить или петь по-английски, я его выключаю, спасаюсь от колонизации своей души. Иначе расстраиваюсь. Мы не любим, когда нас захватывают, даже с благой целью. Якобы освободить от рабства, от тирана или от бедности. Свое говно нам лучше чужой амброзии. Всегда так было. А теперь что? Как многое сразу увиделось. Колония, все есть, всего полно. Жить можно, живут же люди. И мы живем. Но колония, противно себя чувствуем. Смотрю, лица все сытые, молодые, равнодушные, вредности незаметно. Ни одного недовольного лица, одна я, что ли, бунтую. Шагаю дальше, и все бунтую, нельзя соглашаться. Но где, кто, кому, что? Эй, вы, мужчины, где вы, ау? Думаете, Русь белая березка напоит березовым соком? А если накормит березовой кашей? Все назойливо цепляетесь, конючитесь. Русь-матушка, рябиновая Русь, спаси и сохрани нас, мы верим в тебя, не бойся, ты выстоишь. И ничего не делаете? Конечно, будешь так вяло думать, ничего путного и не сделаешь. За дело как следует надо браться, не спустя рукава. Самим все надо делать собственными руками, мозгами, и все тогда будет прекрасно. Не нравится мне, когда нас заполоняют. Я же помню, как в войну оборонялись. А теперь что, без боя сдались? Или я не дело говорю? А как же независимость нашей Родины? Но меня никто не слушается. Скажи такое кому? В оправдание наврут с три короба. Все так живут, никто не падает в обморок, не умирает со стыда. Во всяком случае, умершие на улице не валяются. Прямо невозможно спокойно в люди выйти. Сразу преследуют неожиданности. То хорошие, то плохие. У меня много расстройств и на моей улице в спальном районе. Старикам разрешается по субботам и воскресеньям продавать мелкие вещи домашнего обихода. Они выстраиваются рядами вдоль транспортной магистрали на километры. Примета времени. Я смотрю им в лица, как в зеркало. Купить что, значит подать милостыню. Но я ничего не могу у них покупать, сама не богата. И расстраиваюсь.